Глава 27. Я сжимаю диктофон, и слезы беззвучно текут по щекам. Он оставил мне выбор. Мы сидим на полу станции. Фонарик тускло светит. Джин-Хо молчит, просто сидит рядом. Я опираюсь на его плечо. Джин-Хо невозмутим, но я знаю, в нем буря. Однако он сдерживается. Я открываю последнюю записку Лияна. Внутри нее карта. Ручной набросок. Ведет вглубь леса к старому тоннелю. Там, где больше не ходят поезда. И внизу строки. Только однажды, один раз, иди, если готова умереть, чтобы снова родиться. Завтра, говорю я. Джин-Хо кивает. Я с тобой. Мы остаемся на станции. Спим рядом под старыми балками на скрипучем полу. Я засыпаю, прижавшись к нему, а в сердце страх и надежда. Как в первый раз, когда я узнала, что значит чувствовать по-настоящему. Я просыпаюсь и дрожу. Тело было окутано липкой прохладой. В груди просто тупая пульсация, как от удара изнутри. Медленно сажусь, стираю со лба пот, оглядываю. Станция. Все та же. Скрипящие балки, пыль, странный запах мокрой древесины и чего-то, что напоминает мне старую библиотеку в детстве. Воздух будто сгустился. Сон. Он был слишком реальным. Я стояла у тоннеля, а Лиян звал меня. Его голос не шел извне, а он звенел прямо в черепе, пульсировал, как кровь. Иди ко мне. Это звучало не как просьба. Это как зов крови. А Джин-Хо исчез. Просто его не было. Пустота. Как будто он никогда не существовал. Я бросаю взгляд вправо. Джин-Хо лежит спокойно на боку, с рукой под щекой, дышит ровно. Жив. Спокоен. Здесь. Со мной. Я сжимаю себя за плечи. Меня все еще знобит. Что это было? Предупреждение? Или мое подсознание снова выпустило страх демонов? Я встаю. Осторожно, чтобы не потревожить Джин-Хо, и подхожу к окну. Снаружи сплошной туман. Он двигается, будто живой. Ветви деревьев шевелятся не как от ветра, а как будто наблюдают. Я не знаю, чувствую ли я это на самом деле или просто мозг играет со мной в опасную игру, но станция, она будто ожила, скрипит, вздыхает, смотрит очень пристально. И тут слышится скрип за спиной. Я резко оборачиваюсь, открыта дверь в соседнюю комнату. Я точно помню, она была закрыта. Щель медленно растет. Сердце бьется чаще. Я беру фонарик, включаю. Комната здесь пыльная и серая. В углу есть треснутое зеркало. И я вижу в нем себя, но не совсем себя. Отражение будто двигается с заминкой. Не точно, не синхронно. Ужас. Я моргаю и вижу, как оно чуть склоняет голову. Не так, как я. Так, как он, Лиян. Он так смотрел, чуть наклонив голову, будто слышал то, чего не слышал никто. Меня бросает в жар. Я отшатываюсь. «Хватит!» — шепчу я. «Я здесь. Сейчас. Я не сдамся». Закрываю глаза, вдыхаю, медленно выдыхаю. Раз, два. Когда открываю, зеркало уже пусто, только пыль и свет. Я возвращаюсь к Джинхо. Он уже проснулся и смотрит на меня. Плохой сон. Я киваю и опускаюсь рядом. Он обнимает меня. Я утыкаюсь в его грудь. Только так могу снова поверить, что все это не сон, а моя реальность. Джинхо здесь. «Он звал меня», — говорю я. «А тебя не было». «Но я здесь», — отвечает Джинхо. Его голос — якорь. «Смотри». Он берет мою ладонь и кладет на свою грудь. Тук-тук. Сердце. Живое. Сильное. Реальность. Я не уйду. Даже если он будет звать тебя 1000 раз. Я почти плачу, но сдерживаюсь. Не сейчас. Не здесь. Станция скрипит снова, как будто ей не нравится наш разговор. Позже Джинхо разводит огонь на старой плите, кипятит воду, мы пьем чай с медом, жуем орехи, сыр и вяленое мясо. Простая еда, как спасение, кажется, я не ела вечность. Сижу у стены, поджав ноги, смотрю, как дым ползет по полу. Все колышется. Границы между снами и явью такие тонкие, как прозрачная ткань. Станция разговаривает со мной. Она смотрит. Она чувствует. Все, что я боюсь, будто просачивается в стены. Я схожу с ума. Я становлюсь такая же, как Лиян. Я гляжу на Джинхо. Он спокоен, собран. Его присутствие — единственное, что удерживает меня на плаву. Если я не выдержу, он станет якорем. Если выдержу, стану собой. Я глубоко вдыхаю. «Я готова», — говорю. «Сегодня мы идем туда», — он кивает. «Позавтракаем и вперед до самого финала». Мы заканчиваем завтрак на полу на старом скрипучем дереве, где, кажется, веками никто не сидел. Я сижу, закутавшись в его куртку, а он напротив с теплой, мягкой улыбкой. За окном все еще туман, а здесь странное чувство покоя. Как будто само утро дало нам отсрочку перед бурей. Джинхо кормит меня кусочками, шутливо и нежно. Мы почти не говорим, только глазами, как в какой-то дораме. И я ловлю себя на том, как легко с Джинхо дышится. Как будто в этом разрушенном, зыбком мире он единственное, что остается стабильным. Теплым, человеческим. Он замечает, что я мрачнею и мягко касается моего подбородка. «Что ты сейчас чувствуешь?» — спрашивает. Я смотрю на него, такие темные, такие ясные. Я хочу сказать страх, тоску, неопределенность, но выходит тебя. Он улыбается. «Я здесь». Джинхо проводит ладонью по моей щеке, а потом целует меня в лоб. «Готова?» Я киваю. Сама не знаю, к чему, но с ним — да. С ним я могу все. Смотрю на него, сильного, настоящего, такого, живого, и в голосе всплывает: можно ли любить двоих? Они такие разные. Один — ветер и боль, безумие и восторг, падение в бездну. Второй — земля под ногами, опора, спокойствие, живой свет, а не вспышка. Я не знаю ответа, но знаю, сейчас мое сердце принадлежит этой тишине, этим глазам, этой ладони, лежащей на моей. Мы собираемся. Я укладываю карту, ту самую, что оставил Лиян, в карман. Проверяю фонарик, воду, еду. Рюкзак плотно прилегает к спине. Джинхо помогает затянуть ремни. Его пальцы ловкие и уверенные. Мне хочется, чтобы он держал меня за руку весь путь. Прежде чем выйти, я задерживаюсь у стены. Та самая, с фотографиями и тенями прошлого. Я нахожу в рюкзаке угольный карандаш и пишу внизу, под выцветшими образами: «Инга, я была здесь. Я нашлась». Провожу пальцами по буквам. Я хочу, чтобы если кто-то придет сюда потом, он знал: я существовала, я не сдалась, и я изменилась. Обернувшись, встречаю взгляд Джинхо. Он кивает, будто прочитал мои мысли, и спрашивает: идем? Идем. Мы выходим. Станция за спиной будто выдыхает, словно отпускает меня или провожает. Я чувствую, как от каждого шага внутри становится тише. Не потому, что исчез страх, а потому, что теперь он идет рядом с мужеством.